сумерках на дворе. Сиротливо и тонко ржали чужие кони у коновязей, напрасно подавая голоса хозяевам своим. Притихла ограбленная деревня, стих разоренный опозоренный боярский двор. Едва теплит одинокий свечной огонек в изложне, где вся семья собралась точно на пепелище, не зная то ли спать, то ли горько плакать над новой бедою своей, которую уже понимали все, сокрушила в конец и до того уже зело хрупкое благополучие их обреченной семьи. Отец сидит молча на сундуке. Он так и не лег, потерянный тупо глядит на свечной огонек. Уста шепчут беззвучную молитву. Он разом остарел и ослаб. Мать тоже не спит, что-то сердито штопает, склонясь у огня со стоическим отемневшим ликом. Нянька дремлет и вздрагивает, вздергивая голову в сонной одури, тупо взглядывает на госпожу, не смея лечь прежде самой Марии. Стефан лежит ничью, вытянувшись, закрыв лицо в красное тофтяное сголовье, тоже не спит, думает, хотя в голове уже гудит, и хоровод мыслей колеблет и шатает, словно свечное вздрагивающее пламя. Давеча его только-только успели оттащить, не то бросился бы в драку с оружием на обидчиков своих, а сейчас думает и не может решить. Вспоминает отцову бронь и стыдный покор московита о том, что бронь надобна воину для ратного дела. Но что можно одному против многих? Но что можно одному, Господи, когда сам отец, когда даже отец? Кинуться, умереть, и кто пойдет во след тебе? Или и это гордыня? Так почему же он не погиб, не умер? Он боярский сын и воин. Почему? И кто враг? Они? Эти вот? Или все же орда, Литва, католики? Или главный ворог — робость своих же ростовчан? Разброд русичей, братоубийственное прямо Москвы с Тверью, доносы друг на друга? И что должны были бы делать они, эти вот? Не брать отцову бронь? Заплатить за нее? Чем? Воин живет добычей, а данщик корыстью. Никто не весть в самом деле, сколько заплатил Иван Калита в Орде за ростовский ярлык. Никто не весть. Что ж сами-то мы? Сами на что? По что ж мы сами-то? Как отступил, как сдался отец. Не думать, не думать. Он краем глаза взглядывает в сумрак, туда, где потеряно, все так же, шевеля губами, сидит родитель и тотчас отводит глаза, оборачивает взор в иную сторону рядом с собою. Петька спит, вздрагивая, а Алфера тоже не спит, сидит на постели и молится. «Ты что?» — шепчет Стефан, едва шевеля губами. Варфоломей готовно ныряет в постель, прижимаясь к брату. Его тоже трясет и колотит нервная дрожь. И они молчат, лежат, обнявшись, братья, оброшенные, потерянные и затерянные в неисходной пустоте сегодняшнего погибшего дня. И оба не знают, что делать им, что думать. И как строить вперед свою жизнь, не ту внешнюю, где слуги, хлеб и где с голоду не умрешь, все одно принесут из деревни, а внутреннюю, духовную, важнейшую всякой другой. Куда направить теперь ум и силы души? И Стефан не слышит, не чует, не знает. Варфоломей сейчас весь как струна камвальная, до хруста сжимая зубы, молится, упорно ломая себя, повторяет святые слова, зовет Господа, молит, велит, заклинает помочь ни отцу, ни семье, ни матери, помочь детскому уму своему и детскому сердцу не огореть, не ожесточеть от всего, что преподносит ему жизнь, а понять, постичь высший горний смысл и горнюю волю над всем этим позорищем распростертую.